19. Таллин. В приемной не было ничего, кроме высокой зеленой стойки. Когда Таллин прошел через дверь, из нее выдвинулся защитный экран из тонированного стекла и уперся в потолок, защищая секретаря от посетителя. «Я пришел к Виллу», — сказал Таллин. Он взглянул на информационный стенд. «Ронан, готовы ли вы к величайшему испытанию?» Мужчина за серым стеклом опустил взгляд. «Вы Таллин?» «Да». «Слышал, что вы плоховато выглядите, но не думал, что настолько. Проходите». Помещение совсем не походило на офис Хуба. Это было что-то среднее между хирургическим кабинетом и лабораторией физика. И человек, смеривший Таллина взглядом из-за тускло-серого металлического стола, тоже ничем не напоминал Хуба. Он был низкорослым и круглолицым, с пухлыми руками и обкусанными ногтями. «Мистер Таллин, меня зовут доктор Вилл. Директор Хуб допустил вас ко мне, а это обычно значит, что вы уже, по сути, работник Ронана. Но не всегда». Вилл что-то записал, потом взглянул на Таллина и сказал. «Я заберу нож, который вы держите в правой руке, и второй из кармана. Спасибо. Без них вас одолевает тревога?» «Нет, я приспосабливаюсь». Вилл запер ножи в ящике стола и сказал. «Это нам нравится, мистер Таллин. Мы тоже умеем приспосабливаться». Он убрал со лба прядку. На самом краю высокой линии роста волос он задел рукой что-то незаметное. Таллин не мог понять, прибор это или опухоль. «Как я понимаю, у вас есть ряд имплантатов», — сказал Вилл. «Я должен проверить, не подсунули ли вам что-нибудь неуместное. Присядьте, хорошо?» Вилл обошел стол и поднес сканер к глазам Таллина. «Смотрите на свет, пожалуйста. Спасибо. А теперь другим глазом». «Хорошо». Он указал на гроздь мониторов и сказал. «Внимательно следите за происходящим. Пожалуйста, говорите все, что вам захочется сказать в любой момент. Не обращайте на меня внимания». Голос Вилла был лишен интонации настолько, что казалось, будто сам доктор исчез из комнаты. Таллин сосредоточился на основном мониторе, который делила пополам жирная горизонтальная линия. Вскоре линия задрожала и расщепилась на две, одна из которых сдвинулась вверх, а другая вниз, так что ему пришлось выбрать, за какой следовать взглядом. Он выбрал верхнюю. Она тоже раздвоилась. Голос Вилла продолжил. «Вы будете удаленно подключены к пьютерии платформы. Нет, не надо мне смотреть. Мне не нравятся ваши имплантаты, мистер Таллин. Хубу нравится, но он думает о бюджете». «У меня нет мотива. У ваших имплантатов может быть какая-то функция записи или хранения информации. Я проверяю, не являются ли они чем-то большим, чем кажутся, и не предустановлено ли на них что-нибудь. Я проведу вас через серию повторов и стимуляций, чтобы проверить реакции, увидеть, как вы реагируете и сколько усваиваете, сознательно, бессознательно и, возможно, как-то иначе». Таллин поймал себя на том, что его взгляд скачет вверх-вниз, от линии к линии. Когда она раздвоилась, секунду назад, на верхнюю или нижнюю он тогда смотрел. «Почему вы мне это рассказываете, пока я занят?» Он отвел взгляд от линий, сосредоточился на пустой области. «Не предвидит ли он что-то?» Пустая часть экрана оставалась пустой. Ему было жарко. «Вы хотите, чтобы я налажал? Хотите меня вышвырнуть? В этом дело?» «Если вы не честны, мистер Таллин, то да. Вы не честны?» На нижнем мониторе появились слова. Они немедленно привлекли внимание Таллина. «Игнорируйте любой текст. Сосредоточьтесь исключительно на линиях». Он вернулся к линиям, заметив краем глаза, что слова погасли и появились другие. Он не смог не посмотреть туда снова. «Не читайте это или то, что появится следом». «Это глупо, Вилл. Вы заставляете меня провалиться». «Не отвлекайтесь, мистер Таллин. Итак, все, что я вам здесь рассказываю, конфиденциально. Оно будет стерто из вашей памяти, стоит вам провалить проверку. Вместе с памятью вы можете потерять и другие функции мозга. Если понадобится, я также отключу ваши имплантаты. Вы знаете, как мы добираемся до ядра? Как мы его обрабатываем?» Линии сменили цвет с черного на синий и желтый. «А я должен?» — спросил Таллин. Цвета поменялись местами. Таллин держался синего. «В практическом плане нет. В психологическом — да. Как вы знаете, на дне моря находятся резервуары газа. В основании этих резервуаров часто присутствует слой риотита. Вы слышали о риотите?» «Все слышали о риотите, Вилл». «Желтая линия символизирует риотит. Не следите за риотитом». Линия, на которую он смотрел, исчезла. Таллин перескочил взглядом на другую, которая словно избегала его, прыгая и извиваясь. «Чего вы от меня хотите?» — спросил он. «Реакции. Знаете вы больше, чем я ожидал, или меньше? Расскажите мне, повторяются ли паттерны движения линий? Следуете ли вы за ними одинаково при каждом повторе? Расскажите мне о реотите». «Идите к черту. Реотит, добываемый только на хладе ископаемое, это теплоизолятор. Им покрывают стены печей. У пожарных костюмы из реотитовых сплавов. Он используется в новейших двигателях космических кораблей». «Следите за синей линией». «Верно, мистер Таллин. Теплопроводность реотита исключительно низка. Реотит – это причина того, почему холодный резервуар газа, залегающий совсем не глубоко под морским дном, может находиться всего в сотне метров от жидкого ядра. Разница температур примерно 7000 градусов. Следуйте за линией, мистер Таллин. Не рассказываю ли я вам что-то такое, что вы уже должны знать? Знаете ли вы это?» «Вы следите за неправильной линией». «Вы следите за моей мыслью, мистер Таллин». Монотонный голос Вилла, казалось, слился воедино со словами на экране. «Не забывайте игнорировать текст». «Идите к черту». Линия распалась на 7 нитей, случайным образом пересекающихся и набухающих. Таллин позволил глазам расфокусироваться. «А как насчет этого? Дно газового резервуара часто находится очень близко к верхней границе выхода ядра. Признак этого – присутствие реотита». Таллин не мог вспомнить, слышал ли об этом хоть что-то. «Мы обнаружили, что если пробурить газовый резервуар и найти в нем реотит, дальше практически наверняка обнаружится ядро». «А оно не становится опасным после разрушения реотита?» «А вы не знаете, мистер Таллин?» «Вы ведь знаете, да?» «Нет». «Правда? Ядро стремительно остывает и самогерметизируется. Проблема на самом деле не в том, что ядро может извергнуться, а в том, что оно может быстро остыть в полости резервуара, образовав толстую и непроницаемую мантию. Твердое ядро нам не нужно». «Тогда почему этого не случается, когда ваш бур проходит сквозь реотит?» «Потому что мы покрываем обсадные трубы реотитом». Вилл склонился вперед. «Наша цель — ядро, но ключ к нему — реотит. И все равно трубы иногда прорывает». «Но ведь, как вы говорили, из-за падения температуры при прорыве они просто должны герметизироваться». «Не моментально, мистер Таллин. Прежде чем это случается, происходит сильный выброс под давлением. Плотное перегретое вещество на огромной скорости. Газовый резервуар обычно эту скорость гасит. Труба – нет. Но это случается редко. А если случится, то сделать вы ничего не сможете. Вы погибнете, а платформа перестанет существовать. В самых экстремальных случаях, в зависимости от того, в каком месте прорвет трубу, в этом районе может испариться море. У нас есть спутниковая съемка такого события. Локализованная, сходящаяся в точку цунами, словно кто-то выдернул пробку из ванны. Не буду вам показывать. То, чем вас пугал Хуб, по сравнению с этим, ничто. Эффект Кориолиса был интересный». Таллин следил за линией. Теперь осталась только одна, мерцавшая то черным, то зеленым. «Итак, ядро заполняет баки, покрытые изнутри реотитом, и обрабатывается для температурной стабильности. Процесс устроен так, чтобы быть эффективным. Если возникнет проблема с баком, существуют системы экстренного сброса. А резервуары не влияют на устойчивость платформы, когда начинают заполняться?» «Изначально они заполнены специальной смесью, инертным материалом точно такой же плотности, как у ядра. Когда ядро заполняет резервуар, оно вытесняет смесь на дно моря. Остойчивость платформы никогда не меняется. Как только она начинает работу, свежее ядро заменяет обработанный материал. Это, конечно, не принимая во внимание дестабилизирующее воздействие моря». «А что происходит с обработанным ядром?» «Оно поступает по морскому трубопроводу в портовые склады. Вопреки общественному мнению, его не используют для питания платформ. Было бы слишком опасно выбрасывать в атмосферу переработанное ядро. Вы спросите меня, как мы обеспечиваем платформу энергией, или сами знаете?» Где-то на мониторе были слова. Таллин отводил от них взгляд. Перед внутренним взором у него был снег. Снег, и он пропал. «Я не знаю», — сказал Таллин, — «не помню». «Я вам напомню. Когда мы выкачиваем ядро через резервуар, перед ним поступает газ. Его мы перенаправляем и используем для питания платформы и всех ее рабочих процессов. Это элегантная система, ничего лишнего. Таким образом, платформы обеспечивают себя сами. Только еду не добывают, но человек, которому она требуется, только один. Монитория неожиданно посерела. Можете расслабиться, мистер Таллин. Уже все? Я вам скажу, когда будет все. Вы знаете, что может пойти не так на платформе? Сбой удаленной связи? Да, но это вторично. Попробуйте еще раз. Отказ оборудования? Вторично, еще раз. Разрушительная погода, поломка бура. Все это вторично. Главная, основная проблема – это человеческие ошибки. Настроение, мистер Таллин. Вы впадаете в депрессию, не столь быстро соображаете. Это для нас неприемлемо. На платформах нам нужны стабильные люди, и нужно поддерживать их стабильное состояние. Мы предпочитали высокофункциональных аутистов, однако некоторые из них не умели отделять неважное от важного, не умели эффективно расставлять приоритеты. Вы помещаете одинокого человека на платформу сроком на 5 лет и больше, как у него может не бывать перепадов настроения. На платформе есть два специализированных челомеха. Они не просто датчики сбоя оборудования, они там еще и ради вас. Они напичканы терапевтерией и станут отслеживать и контролировать ваше неврологическое состояние. Они будут оценивать ваше настроение и корректировать его. Как они это делают? Узнаете, если попадете на платформу. Вилл сел за стол. Это закрытая комната, Таллин. Это значит, что она не прослушивается и не просматривается. Он потянулся и зевнул. Неожиданная модуляция в голосе доктора удивила Таллина. Мы почти закончили. Послушайте меня. Все не вполне так, как я вам сказал. Вы все еще можете не попасть на платформу, но из Ронана вам уже не уйти. Я не хочу. Нет, Вилл сложил руки за головой. Вы не типичный, мистер Таллин. Ронан взял вас на работу, но я не знаю, почему вы здесь. Не знаю, почему вы хотите здесь быть, и не знаю, почему Хуб пропустил вас ко мне. Мне известно об одержимости самоубийством. Я не могу в ней разобраться. Как и те, кто мне ее обеспечил. Вы знаете, сколько времени большинство людей выдерживает на платформе? Если они переживают первую вахту, то на вторую не просятся, так? У них уже достаточно денег. Мы никого не пускаем на вторую вахту, вот в чем правда. Если они возвращаются, то возвращаются близкими к сумасшествию. Время от времени кто-то остается на платформе после первых 5 лет. Никто не продержался дольше 7. Все еще хотите туда? Я просто любопытствую. Да? Вилл пожал плечами. «Ладно, вы этого добились, вы допущены». «И все, мы закончили». «Все? Но вы же все это знаете о том, как люди там сходят с ума. Вы убедились, что я пригоден. Теперь вы должны меня подготовить. Разве это не ваша задача после того, как вы меня приняли?» «Нет, мистер Таллин, к платформе подготовиться невозможно. Вы можете провести там год, день за днем». И думать, что все уже знаете, а следующий день и все последующие дни покажут вам что-то новое, что-то худшее. Я могу вас только предупредить. Так что, если хотите быть готовы, слушайте меня. Он стукнул пальцем по краю стола и сказал. 3 пункта. Первый. Вы к этому не готовы. Подготовить мне ваша задача. Нет. Вы никогда не будете готовы. Последняя часть моей задачи, если вы проходите, заключается в том, чтобы заставить вас это понять. Раньше мы пытались тренировать людей, но это было хуже, чем безнадежно. Если вы вдруг доходите до того, что решаете, будто готовы для платформы, вы готовы только умереть. Он снова ударил по столу. И это подводит нас ко второму пункту. Как только вы попадаете на платформу, это значит, что вы скоро умрете. Мне кажется, это очевидно, сказал Таллин. Не умничайте, мистер Таллин. Вы не первые, вы не умны. Сказать вам, как я понял, что вы не умны? Скажите. Потому что вы вообще сюда пришли, зная, что все остальные говорят о работе на платформах, и до сих пор находитесь здесь. Были бы вы хоть немного умны, оказались бы где-то еще. Желание работать на платформе – это не признак ума и не признак храбрости. Ко всему прочему, вы еще и не боитесь. А это значит, что вы вдобавок тупы. Таллин пожал плечами. Но все равно считайте себя умным. Что было первым пунктом? Я не готов. Да, а вторым, что вы скоро умрете. Таллин склонился вперед и сам ударил пальцем по столу. А третий пункт? Не беспокойся о третьем пункте. Он самый простой. Мы занимаемся им прямо сейчас. Из-за третьего пункта вы здесь и сидите. Вы? Чей это третий пункт? Вилл дождался, пока Таллин продемонстрирует, что понимает. Вы здесь, мистер Таллин, только потому, что погиб кто-то другой. И вот вам пункт третий. Из-за вас погибнет еще и тот, кто придет за вами, так что беспокойтесь только о первых двух». «Итак, я не готов и скоро умру», — трезво сказал Таллин. «Вы начинаете меня слышать», — Вилл расслабился в кресле. «Теперь хотите что-нибудь сказать?» «Я не готов и отправлюсь на платформу, чтобы там погибнуть. Есть ли смысл в том, чтобы я что-то говорил?» «Это хорошо. Не говорите. Слушайте». Таллин попытался сосредоточиться на ручке, которую психолог вертел в руках, думая, сможет ли броситься за ней. Вилл все это время опережал его. Таллин подозревал, что доктор будет готов ко всему, что он может выкинуть. Он почувствовал, что начинает дрожать. Словно подтверждая мысли Таллина, психиатр стиснул ручку в кулаке и сказал: «Ваша платформа расположена в одном из худших регионов моря. Не знаю, что вы ему сделали, но Хуп вас явно не взлюбил. Протолкнул вперед и назначил туда. Буду с вами честен, мистер Таллин, вы едва проходите. Кишкой чую, что до чего-то не дотянулся, но...» Он вздохнул. «В любом случае, с вашим отношением вы не протянете достаточно долго, чтобы я успел подобрать вам замену. Вы все еще слушаете?» «Вы полны дерьма, Вилл». «Мистер Таллин, вы понятия не имеете, куда отправляетесь. Я пытаюсь вам помочь. Ваша платформа видала волны убийцы высотой в 50 метров, а приливные волны больше 20 встречаются ей регулярно. Высота надводной части 130, так что в непогоду вас периодически будет захлестывать». «Почему ее не сделают выше?» Вилл кивнул. «Вы слушаете. Остойчивость. И она спроектирована так, чтобы выносить прямые удары айсбергов. Вы вооружены дробящими лучами. Они работают автоматически, вы о них будете вспоминать, только если собьются настройки. Другое дело сарки. Их в этот район приносит течением. Они защищены законом, так что вы не сможете их уничтожить, даже если они будут грозить целостности платформы. В плохую погоду они могут бить, как торпеды». «А что удерживает платформу на месте?» «Она полупогружена, и это значит, что она более-менее плавает. Представьте ее себе, как воздушный шарик, привязанный ко дну моря. Она заякорена на основании кольцом из 60 канатов. Основание весит около 1 000 000 тонн. Оно никогда не сдвинется с места. По крайней мере, такие случаи редки. Расстояние от нижней точки платформы до основания примерно 500 мэ. Канаты не рвутся. По крайней мере, такие случаи редки. В центре основания устье скважины. Вы за мной успеваете? Не слишком много информации?» «Продолжайте». «Платформа — штука очень простая. Помимо корпуса есть только трубы и резервуары. Трубы забирают из скважины газ и ядро. Подводные резервуары вокруг платформы хранят газ и ядро, выкачанные из скважины. Ядро тяжелое, газ легкий. Ядро действует как балласт, газ поддерживает плавучесть. Перемещая их, вы обеспечиваете остойчивость. Проводите дебаластировку и перебаластировку, закачиваете или выпускаете газ, чтобы поддерживать нужную осадку. Инженеры говорят, что платформы изящны. Больше так не говорит ни один видевший их человек». «Звучит просто. Я буду чувствовать, как она движется». «Не должны. К вашим обязанностям относится обеспечение функционирования стабилизационной пьютерии, так что если почувствуете качку, значит что-то не так. Вы выясните, как именно происходит ваша работа, когда доберетесь до места. Тренировка не нужна. Платформа сама обеспечивает себя водой и энергией, а о еде вам беспокоиться не нужно. Ее для вас будет более чем достаточно». Вилл поднялся и протянул Таллину руку, застав его врасплох. «Я до сих пор вас не понимаю и знаю, что что-то проглядел. И мне совершенно не ясно, почему Хуп вас пропустил». Таллину показалось, что было еще что-то, что Вилл готов был сказать вместо того, чем завершил встречу. «Мы закончили». Рейзер. «Привет, герой», — сказала Рейзер, когда на мониторе возникло лицо Бейла. Потом, когда он не улыбнулся, добавила: «Тебе все нормально?» «Нет». «Хочешь воздухом подышать? Ты где сейчас?» «В красном баре. Что случилось?» «Меня вышвырнули». «Они постоянно так делают». Она обхватила руками широкий белый таз, давая ему немного остыть, прежде чем проглотила кафе залпом. Почувствовала стремительный прилив бодрости, но его было недостаточно. Глаза Бэйла на экране были ясными, как у сосредоточенного пьяницы, и Рейзер не была к этому готова. Днем Бэйл не пил. «Это другое», — сказал он. «Ты мне о чем-то не рассказывал? Ты что-то сделал?» «Ничего особенного. Работу». «Я думал, у тебя отпуск». Я занимался ей в свободное время. Хотел, чтобы они предоставили мне один день рабочего. Один день. Черт, Бейл, я думал, тебе сказали даже свое время на это не тратить. Потом, ты уверен? Говорю же тебе, я все. Она почувствовала на себе взгляды немногих клиентов бара и понизила голос. Не может такого быть, только не из-за этого. Кто-то просто сбросил кучу говна вниз по лестнице, а ты оказался ближайшим ведром. Как обычно, Бейл, не принимай близко к сердцу. Она попыталась широко улыбнуться, почувствовала, что вышло не очень, и сказала. «В этом твоя беда, ты все принимаешь близко к сердцу и перебарщиваешь. Подожди недельку». «Сегодня днем меня вызвал на вид. Я получил полный оклад за 2 месяца, половины за 6, и больше там не работаю. Они обрубили мне все связи». К этому моменту Каффи разбудил ее достаточно, чтобы Рейзер поняла, что совсем ему не помогает. «Бред какой-то. Ты должен это обжаловать. Они не могут этого сделать?» «Могут. Это необычная фигня. Навид даст мне хреновую рекомендацию, если я буду искать работу здесь, на хладе. А вот если улечу с планеты, то даст идеальную. Они не хотят, чтобы я держался подальше. Они хотят, чтобы я убрался. Это как-то связано с...» Пейл оборвал ее. «Сможешь подойти на набережную через 10 минут?» «Да, увидимся там». Она заплатила за кафе и вышла из бара. Это было неизбежно. Бейл постоянно сражался в безнадежных битвах и сам был безнадежным случаем. Рейзер думала, что успеет улететь с Хлада до того, как это случится. Теперь, думая об отлете, она обнаружила, что воспринимает окружение так же остро, как и по прибытии. Странно, что со временем привыкаешь ко всему. Даже к форпосту, невозможному городу на невозможной планете. Один сбой щита его сметет за мгновение, не оставив и следа. Хлад был более жесток и непреклонен, чем любая другая планета, на которой бывала Рейзер, а она перевидала большинство из них. Нигде в системе от тебя не требовалось и малой доли того, чего требовал Хлад, чтобы просто продолжать жить секунду за секундой. Если бы не платформы и не сарки, его бы оставили во власти тьмы и хаоса. Все остальные планеты потихоньку становились более пригодными для жизни, но Хлад продолжал соответствовать изначально полученному, придуманному в торопях имени. Никто и не пытался обдурить людей, налепив на него жизнерадостный новый ярлык. Рейзер шла по улицам, направляясь к набережной и Бейлу. Дневное освещение здесь всегда было совершенно одинаковым. Может, для того, чтобы создать какую-то иллюзию безопасности, предсказуемости следующего мгновения. И здания вдали от моря были однообразными. Таким образом, все сломанное сразу можно было заметить на общем фоне и обезопасить. Обезопасить. Эта мысль напомнила ей об убийствах и снова привела к Бейлу. Она чувствовала себя слишком близко связанной с этим делом. Конечно, оно ее интересовало. Как могло быть иначе? Она пила с Бейлом в тот вечер. Она чувствовала себя причастной, даже немного ответственной, что, конечно, было ерундой. И уж точно ей не помогла встреча с Таллином, который лежал на больничной койке в той клетке-экзоскелете, словно обгладывавший его, и мог двигать лишь нижней челюстью. От клетки, так похожей на каркас гроба, Рейзер бросила в дрожь. Уже не в первый раз она подумала, не приходят ли люди в сознание там, в сарках, крича, колотя в крышку своего гроба, словно в каком-то старом рассказе. Кстати, о Таллине. Рейзер узнала, что его выписали из больницы, но в баре она его больше не видела и не представляла, где еще искать. Ей хотелось встретиться с ним. Зачем? Может, она теряет хватку? Сначала Бейл, потом Таллин. Она зашагала быстрее. По мере приближения к берегу дома начали обретать характер. Крепбетон покрывался щербинами и трещинами. Высота зданий снижалась до 2, а потом и до 1 этажа. Рейзер услышала шепелявый гул за несколько улиц, прежде чем показался его источник. Пройдя последнюю развалюху, она увидела Бейла, прислонившуюся к невысокой ограде набережной, повернувшуюся к ней спиной, глядящего на море.